выбирает, какое – казённое или макарьевское. Пока действительно вышел на улицу с дерзким и злым замыслом против чужой собственности, но как будто не мог выбрать, какую ему собственность нарушить, казенную или частную. Он колебался, но его колебания были всецело вещественного свойства. В казенном складе была мука и соль, а в макарьевском амбаре сладкая пища туземного люда, жизница, ожива, источник бытия паричан, святая питательница рыбка. Посягнуть одновременно на то и на другое духу не хватило даже у дерзкого Паки. Время было для предприятия Паки особенно удачно. В этот предутренний час, уже после восхода раннего весеннего солнца, все жители спали наикрепчайшим сном. Даже птицы, щебетавшие неугомонно круглые сутки, смолкали на полчаса. Ветер затихал, тоже словно сонный. Казак, стороживший казенную муку, давно вернулся в караулку и спал, как убитый, крепко обнимая данное ему ружье. Символ его власти и позиции вместо полицейской и военной. Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек. Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горностай. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посредине двора, подсунул топорик под ржавый пробой. Дрык! Внезапным усилием он выдернул все — и скобку, и накладку, и висячий замок. На Колыме запирались некрепко. Воровать же вообще не воровали. Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков. Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь. «Как в свой амбар вошел!» — сказал себе Викеша с восхищением и завистью. Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широченных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая. Та самая рыба-строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыроядно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками, без соли и перца. Рыба, чиры. Двуногий горностай, в свою очередь, скользнул в амбар по примеру грабителя. И отколи ни возьмись, туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая груди, как будто по серебряной лопате. «А ты что, Аленка?» – прошипела с удивлением сельдятка. Аленка удовлетворила свою страсть крупным нельмом и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем как горностай, и так подернула упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег. Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву, и хищника. Но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтобы тащить его в лес. К тому же его гагорлята ждали не в лесу, а в избушке на голодном конце. Ему приходилось проходить мимо Макарьевской усадьбы с другой, лицевой стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду. Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Так же и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствие ничуть не потерял. С промыслом приветствовал он Паку. Пака промычал что-то непонятное. «Где Бог дал?» Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо. «Моя рыба!» — сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженых чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей. Пака неожиданно рассвирепел. «Твоя, так бери!» — пискнул он голосом пронзительным, как дудка. «Бери!» Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чиры поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны. «На! На!» Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плашмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Калымчане вообще рыбою драться мастера – и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лещей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски. Выбежали собаки и стали, урча и хрипя, растаскивать лакомый груз. «Паца проклятый! Прочь, паца!» Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака сердцем дернул свою реднину, такую же тощую, как прежде, и поплелся домой к своим голодным гагорлятам. Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, несмотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня. Правда, экономика колымская была какая-то игрушечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от руда и кончая девичьей честью –